Аннотация. Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во время медового месяца и вернулась домой лишь спустя 2 года. Она провела много времени в открытом море, а затем на необитаемом острове в компании нелюдимого мужчины по имени Грей, благодаря которому смогла выжить. Спустя много лет Шарлотта находит на берегу послание в бутылке. Это невероятно, но из него следует, что Грей все еще ждет ее на острове, и, по его мнению, с момента их расставания прошли считанные дни. Зарубежный романтический бестселлер.